Давай, парень, засади-ка им. Дай им понять, что ты не слабак и задашь им жару. Да, по сравнению с тобой все они протухшие ублюдки, понятно? Всади им штык в задницу, парень, давай, сынок. Мы ждали только тебя, чтобы задать хорошенькую взбучку этим вонючкам. Вот увидишь, они наложат в штаны, когда мы помчимся в атаку с нашим знаменитым индейским воплем. Да-да, тем самым. Яу! Как пить дать, они перепачкаются в своем дерьме, когда им придется улепетывать от нас со скоростью звука. Им даже не удастся пустить в ход свои несчастные хлопушки. Высота 255? Считай, что она у нас уже в кармане, сынок. Можно сказать, мы ее уже взяли. Ну, все, намази. Рванули? Ты готов? Ну, конечно же, готов, дружище. Яу! Пошел! Давай! И ты даешь. Сжимая до боли в пальцах автоматическую винтовку G3, ты выскакиваешь чертиком из-за бруствера, усыпанного осколками снарядов, и устремляешься вперед по болотистой равнине. Хлюп, хлюп, хлюп. Твои сапоги рейнджера оставляют в грязной жиже глубокие следы, славные следы, следы того, кто поднимается в атаку под огнем противника. Черт побери, а ведь противник, черви вонючие, засевшие на высоте 255 за баррикадами из мешков с песком, зарывшиеся по уши в свои траншеи, не очень-то дает нам спуску своим огнем. Козлы! А вот этого вы не нюхали? Вы же все равно подохнете. Вы палите из своих допотопных берданок, и пули жужжат в воздухе, будто опаздывающие куда-то пчелы. Можете палить, сколько вам вздумается, сволочи. Все равно вы неумехи и мазилы. Их пули либо дырявят болотную жижу, либо рикошетят от нее замысловатыми зигзагами. Пули поднимают маленькие мутные фонтанчики повсюду, словно кто-то вышивает причудливые кружева на сером сукне топкой равнины. Но фонтанчики так далеко от тебя, что не стоит обращать на них внимания. Ты бежишь, скидываешь свою G3 и ставишь переключатель вида стрельбы в положение «автоматический огонь». 20 увесистых свинцовых штучек покоятся в магазине, еще 10 таких магазинов висят у тебя на ремне. А еще есть гранаты. Пусть только глупая башка кого-нибудь из вас замаячит среди мешков с песком. И вы тогда прочувствуете на своей шкуре, что такое атака. Напевают пули, летящие россыпью в воздухе с сумасшедшей скоростью. Время от времени с деревьев падают ветки, скошенные раскаленным свинцом. Тебе наплевать на все это, ведь ты неуязвим. Еще примерно 200 метров по прямой, и ты ворвешься в их проклятую траншею. Ты и все остальные, потому что никто из вас не упадет до взятия высоты. Что ж, может быть, упадут двое-трое. Ведь не исключено, что одна из этих ошалевших пчелок ужалит кого-нибудь в грудь, швырнув его навзничь в грязь. Прыжок влево, прыжок вправо. Ты похож на горного козла, но зато не поймаешься в этой игре, сынок. Бух! Граната, брошенная по навесной траектории из-за баррикад, взрывается неподалеку от тебя, поднимая облако распыленной грязи. Кто-то впереди пошатывается, одна нога у него превращается в изувеченный обрубок, который несчастный зажимает обеими руками, выкрикивая отборные ругательства. Еще 100 метров. Ты выпускаешь длинную очередь по мешкам, и G3 трясется в твоих руках, словно женщина в экстазе. 600 выстрелов в минуту. Яу! Ты перепрыгиваешь через чье-то тело, лежащее ничком в грязи, и начинаешь взбираться по склону высоты 255. Пчелы по-прежнему жужжат у твоих ушей. Ты вопишь во всю глотку, твои глаза сверкают от ярости. Твои челюсти сжаты до боли в зубах, оскаленных от предвкушения близкой победы. Еще одна перебежка, еще один рывок и... Эй, что с тобой? Откуда взялась эта мучительная, рвущая легкие сердце боль? Что это за взрыв пурпурных звезд в твоей груди? Послушай, да ведь через эти дырочки между твоими ребрами сочится твоя жизнь. Задержи ее! Останови! Не поскользнись! Но ты уже скользишь назад. Твоя левая нога цепляется за торчащий из-под земли корень дерева. Ты растягиваешься на земле во весь свой рост, а левая нога неестественно вывернута и не дает тебе скатиться к самому подножию высоты. Почему ты лежишь, рассматривая выпученными глазами серое небо и пуская розовые пузыри бессмысленно разинутым ртом? Что с тобой, старина? Ты уже не отвечаешь? Нет, и уже не ответишь. Ты же мертв, идиот. Вперед, парень! Перед тобой негодяи! И знаешь почему? Знаешь, чего они хотят? Эти ублюдки обещают нам полное равноправие, а сами предпочитают иметь больше прав, чем все другие. Усёк, что я имею в виду? Хочешь, я скажу тебе, что произойдет, если эти мерзавцы выиграют войну? Придет конец свободе. Все инакомыслящие будут отправлены на полевые работы или пущены в расход в три счета. Ты помнишь, сколько в свое время отправил на тот свет папаша Сталин? 20 миллионов, а красное солнышко Мао даже не сосчитать. Вот оно как. Поэтому, если не хочешь коротать свои дни в концлагере, жми на педаль, сынок. Выжимай из машины предельную скорость. Круши все на своем пути. Швырни 50 тонн брони на эти гнилые укрепления. Покажи им, что ты не из тех, кому можно запудрить мозги. Не для нас с тобой коммуналки с одним туалетом на весь этаж. Не для нас с тобой трехчасовое стояние в очередях с протталоном, дающим право на 4 репода и то по праздникам. Не для нас котлеты из разваренного картона, которые стоят добрую половину месячной зарплаты. Скажи им в лицо, что ты хочешь спать с той женщиной, которая тебе по душе. Ведь эти гомики не знают, что это такое. Давай, парень, за твоей спиной целый образ жизни, и весь свободный мир зависит сейчас от быстроты гусениц твоего танка. Ты спаситель человечества. Они засели на твоем пути в своих вонючих норах. А ну-ка, залепи в них парочку горячих, да побольше калибром. Вот так! Здорово, верно? Они прямо по курсу. Засели, сволочи, в укрепление. Вперед! Да, ты мчишься в атаку. Давняя ненависть сжимает тисками твою грудь. Здоровый боевой пыл заставляет сильнее биться твое сердце. Вперед! Пристегнувшись ремнями к мягкому сиденью, амортизирующему толчки, неотрывно глядя в панорамный прицел, вцепившись в универсальный пульт управления, двигая ногами чуткие педали фрикционов, ты несешься вперед. «Альфонс, скоро ворвешься в глубину их обороны!» «Эскарпы, колючая проволока, если она еще не уцелела после тысячного по счету артналета, рвы и траншеи, все это тебе нипочем!» «Все это ерунда для 50 тонн лязгающей стали, несущихся со скоростью 70 км в час по мокрой равнине, где стальные осколки блестят, как стекляшки среди тысячу раз перепаханной земли!» Сжавшись в комок в своей бронированной машине, укрыв лицо за пластиковым пуленепробиваемым щитком, ты обливаешься потом в парниковой духоте танка. Пахнешь жженой резиной, кипящим маслом, сгоревшим керосином и раскаленной сталью. Тебе просто нечем дышать, это факт, но ты по-прежнему мчишься вперед. Ракеты и снаряды свистят вокруг твоей брони, вокруг этого несокрушимого панциря, который несет тебя с головокружительной скоростью на вражескую крепость. Снаряды впиваются в грязь и возносят к небесам фонтаны грязной воды, а ты все мчишься. Укрытый 20 сантиметрами лобовой брони, ты чувствуешь себя неуязвимым, будто плывешь на железном плоту по океану грязи. Иногда гусеницы танка пробуксовывают в мешанине пробитых броневых листов, выбитых опорных катков, развороченных шасси, погруженных в вязкий грунт. Но твой танк продолжает храбро мчаться прямо на стену, окруженную вспышками залпов, словно огнями святого Эльма. Разрушить ее! Ты вопишь в экстазе атаки, и как раз в этот момент противотанковый снаряд пробивает броню твоей машины под мертвым углом, проделывает в башне коническую дыру и разрывается примерно в метре за твоей головой. За твоей головой? У тебя уже нет ее, приятель. Разделай их под орех, Джо! Видишь, как они забегали, сволочи? Как тараканы. Они и есть тараканы. Или жуки навозные. И если мы их не остановим, они заполонят весь мир, как саранча, как муравьи, как тараканы. Их нужно уничтожить, словно вредных насекомых. Эта раса размножается быстрее, Джо, чем их успеваешь давить. Им нечего стало жрать у себя в стране, они полезли к нашему куску хлеба. Убивай их, Джо. Они прут волной, черной лавиной. Ты ведь не позволишь этим черномазам наводнить твою страну, а? Ты же не дашь им насиловать наших жен и дочерей. Давай, Джо, угости их горячим свинцом. Забей нигерам пулями глотку. Видишь, им это не понравилось, оборванцы. У них даже нет приличной формы, вшивые сволочи. А что у них за оружие? Палки, копья, мачете. И этим они собираются поставить нас на колени. Умрешь со смеху, Джо. Давай, пали! Эй, что такое? Я говорю и даже не заметил, что ты уже начал стрелять по этой Араве. Ты стреляешь по Араве. Указательный палец нажимает на тугой спусковой крючок. Приклад Льюиса молотит в плечо. Левая рука опирается на пулемет, который раскаляется с каждой очередью все больше, невзирая на систему охлаждения сжатым воздухом. Перед тобой на серой равнине, покрытой водой и стальными осколками, ряды навозных жуков с воплями и песнями поднимаются в атаку. Их ряды то скудеют, то вновь смыкаются. Когда же они перестанут лезть? Но не беспокойся, Джо, с тобой Бог. Они слуги дьявола. Они лезут из ада, чтобы опять туда вернуться на острие свинцовой пули. Твой указательный палец скрючен, он уже устал нажимать спусковой крючок. Твой второй номер заправляет новую ленту в пасть казенника, и пули похожи на продолговатых летающих рыбок с длинным клювом. Бог ты мой! Если бы не болела так сильно голова, все было бы намного лучше. Но головная боль сверлит твои виски, лоб и затылок, словно на череп поставили 20-этажный дом. Ты почти ничего не видишь, но перестаешь выпускать очередь за очередью. Черт, кончились патроны! Ты вопишь, давай ленту, придурок! Но второй номер валяется в окопе, растянувшись во весь рост брюхом кверху, и алая булькающая струя хлещет из его разорванной пулей глотки. Он дал поймать себя на мушку, идиот. Ты слегка замешкался, черт, если бы не эта адская головная боль. Потом тянешься к коробке с патронами, достаешь заряженную ленту, но эти сволочи уже вырастают на бруствере. Твоя рука тянется к бедру, где в кобуре висит кольт 45-го калибра. Их лица искажены гримасой ненависти. Они уже совсем близко. Твоя рука еще только ложится на рукоятку кольта, а негр в маскировочном комбинезоне уже прыгает на тебя со штыком наперевес, направленным прямо в твой живот. Сначала это напоминает булавочный укол. А секунду спустя мучительная боль от холодной стали разрывает тебе все нутро. А еще через секунду у тебя внутри словно начинается извержение вулкана. Серое небо качается над тобой, становясь красным, коричневым, темно-фиолетовым, черным. У тебя еще остаются 3 минуты жизни, прежде чем ты истечешь кровью. И ты истекаешь. И вытекает из тебя не только кровь, но и мозги. Вот уже все чернеет, и внутри, и снаружи тебя больше ничего нет. И ты тоже уже не существуешь. Послушай-ка! Нет! Пока... Давай, дави! Ух, не способны! Звук голоса вырывает тебя из мрака. Ты выпрямляешься, делаешь несколько глубоких вдохов разинутым ртом, словно рыба, вытащенная из воды. Голос пытается что-то сказать тебе, но ты не можешь понять его, он слишком далеко. Это всего лишь бормотание, почти неразличимый и постоянно заглушаемый помехами голос. Атакуй, как... Ты подносишь руки к ушам, затыкаешь их. Твои глаза затуманены, в твоем поле зрения расплывчатые тени, которые механически и бестолково двигаются в разные стороны. Ты сильнее зажимаешь руками руки, но настойчивый шепот, от которого ты хочешь избавиться, не стекает. И тогда тебе становится ясно, что он идет не откуда-то извне, а рождается прямо в твоей голове, что он часть твоего «я». Ты по-прежнему дышишь с большим трудом. Да и чувствуешь себя в целом неважно, просто отвратительно. Мозг воспринимает по нервам глухую пульсирующую боль. Кажется, будто твоя грудь разрывается при каждом вдохе, как слишком туго натянутая простыня. Твой живот подвергается таким жгучим коликам, словно в нем завелись стая прожорливых бактерий, несколько острых аппендицитов и парочка перитонических язв кишечника. Ты наклоняешься вперед. Тебя тошнит, но рвота не получается. Ты ощупываешь руками почву вокруг себя, будто ищешь точку опоры в круговороте нахлынувших со всех сторон ощущений, но кругом лишь мокрая земля, болотистый грунт, в который ты с мерзким хлюпаньем погружаешься. Ты вытаскиваешь ладони из грязи и проводишь ими по своему скрюченному болью телу. Ты обнаруживаешь, что на тебе надет бесформенный комбинезон цвета хаки, что на ногах у тебя ботинки на шнурках, что металлическая каска давит на твою голову, а под подбородком проходит ее кожаный ремешок, что с своего пояса свисают длинный кинжал, его называют штык-ножом, вспоминаешь ты, ребристые металлические яйца, гранаты, мешочек с продолговатыми железными коробочками, это магазины в подсумке, а рядом с тобой, наполовину утонув в грязи, лежит длинноствольная винтовка. Вперед! Бормочет очень далекий, гулко отдающийся в голове голос. Ты делаешь попытку встать, и у тебя сводят судороги все мышцы, словно ты только что получил беззвучный приказ схватить винтовку, перепрыгнуть через бруствер и помчаться с криком. Твое зрение немного прояснилось, и ты можешь видеть вокруг себя людей в военной форме, перепрыгивающих через бруствер с винтовками наперевес. Ты слышишь их крики, а потом эти люди исчезают в круговерти фонтанов земли и дыма. Голос, звучавший внутри головы, затихает, словно последовал за бегущими. Вот его уже совсем не слышно, он пропал. Но зато теперь ты отчетливо слышишь шум боя, в котором, как тебе смутно помнится, участвовал сам. Наконец ты встаешь. Совсем рядом с тобой, на мокрой земле, лежит труп солдата со скрещенными на груди руками и с лицом, превращенным в кровавое месиво. Лицо напоминает макет местности, по которой прошелся огненный смерч. Дрожа, ты отворачиваешься. Твои руки цепляются за бруствер. Твой взгляд упирается в следы армейских сапог, уходящие вдаль от окопа. Перед тобой по серой равнине, которая простирается от одного края горизонта до другого, и над которой стелится, подобно густому туману, пороховой дым, бегут люди. Над ними, как огромная грязная лужа, висит темно-серое безнадежное небо. Люди в военной форме бегут от одного края горизонта к другому в одном темпе, будто заведенные. Иногда на поверхности равнины вырастают фонтаны земли, смешанные с черным дымом. И тогда люди падают и вжимаются в грязь. Война. Да, это война. Те, что бегут там впереди, и те, что падают на равнине, это твои товарищи. Товарищи? Но ведь ты не можешь припомнить ни одного лица, ни одного имени. Ты не знаешь, что делаешь здесь, в этом грязном окопе. Ты отходишь от бруствера, срываешь с головы каску, расстегиваешь ремень, который тут же падает в грязь и тонет в ней под тяжестью подсумка, гранат и прочих железок. Выбираешься из окопа и пускаешься бежать по лужам в обратную сторону от линии фронта. Ты бежишь к туманному и потому странно близкому горизонту между деревьями, изрешеченными пулями и осколками, между покосившимися рэперными фанерными знаками. Скользишь по грязи, где осколков больше, чем камней. В голове у тебя только одна мысль – выбраться отсюда. Шум боя затихает позади тебя, и даже боль, отдающаяся эхом во всем теле, немного притихла. Ты думаешь лишь об одном – удрать. И ты бежишь, смываешься, дезертируешь. Но куда бежать? Ты даже не задаешь себе этого вопроса. У тебя нет для этого времени, и вскоре проблема решается сама собой. Туманный горизонт равнины внезапно начинает колебаться, и ты пробегаешь сквозь какую-то прозрачную стену, состоящую из множества водопадных струй. И вот ты уже на той стороне. На той стороне ничего нет, кроме металлической стены, простирающейся влево и вправо, насколько хватает взгляда. В стене зияет вход огромного туннеля, ведущего в толщу металла. Ты инстинктивно оборачиваешься, но позади уже нет ни болотистой равнины, ни тяжелого оловянного неба. Остается лишь нереальный зеркальный блеск барьера, через который ты пробежал без малейших усилий. У тебя нет выбора. Ты входишь в туннель, пачкая своими грязными ботинками его металлический пол. Теперь ты находишься в огромном зале, стены которого сделаны из серого металла. Зал такой большой, а потолок его такой высокий, что мозг отказывается воспринимать размеры помещения. Высоко-высоко на пересечении стены потолка вырисовываются огромные прямоугольные окна, наполняющие желтым светом усыпальницу. Ты находишься именно в усыпальнице, потому что вокруг, повсюду тебя распростерты тела, застывшие в трупном окоченении. Иные покоятся в неком подобии саркофагов со стеклянными крышками, другие просто лежат в одну линию на скамьях, выкрашенных в белый цвет. На некоторых, как и на тебе, надета военная форма, остальные полураздеты или вовсе ноги. Тишина, царящая в этом зале вечного сна, оглушает. И ты невольно ступаешь по полу так осторожно, будто он покрыт тонкой яичной скорлупой. В зале довольно прохладно. Ты подходишь к одному телу, к другому. Кружишь между саркофагами, иногда недоверчиво касаясь кончиком дрожащего пальца мертвой равнодушной плоти, блестящей от дезинфекционного раствора. Ой, какие тела целые и невредимые. В некоторых чего-то недостает. У одних нет головы, порой наоборот, чья-то голова без тела смотрит на тебя остекленевшими глазами из-под прозрачной крышки саркофага. У третьих нет ни рук, ни ног, и эти конечности лежат отдельно на длинных столах. Часть безжизненных тел аккуратно вскрыта. Другие представляют собой чудовищные скромсанные анатомические муляжи. Есть тела, рассеченные по всей длине от горла до паха, так что можно изучать каждый внутренний орган в отдельности. Другие превращены в кровавое месиво переломанных костей и разодранного мяса. Черепа одних тщательно распилены чуть выше бровей, у других же черепная коробка расплющена и вдавлена внутрь. Что это за морг, куда ты случайно попал? Что это за ремонтный цех, где скапливаются тела, изувеченные в мясорубке войны, которая идет там, снаружи? Кажется, ты начинаешь понимать, в чем здесь дело. И тогда комочек страха внутри тебя постепенно разрастается до размеров огромного шара. Самое ужасное — это не ряды мертвых тел, а то, что скрыто в их аморфных внутренностях. В одном — пучок цветных пластмассовых проводов, дублирующих главную артерию. В другом — металлический цилиндрик под сердцем. В третьем — эбонитовый черный ящичек, прикрепленный к позвоночнику. В четвертом — прозрачный кварцевый кристалл, встроенный в головной мозг. Кто эти люди? Что с ними сделали? Они на самом деле люди? Вопросы скачут в твоей голове. В тот момент, когда самый главный и самый важный вопрос появляется в твоем мозгу, когда ледяные щупальца страха сжимают твои нервы, и когда ты вздрагиваешь всем своим телом, все, в который уже раз, перестает для тебя существовать. Пронзительный звонок нарушает тишину усыпальницы, но ты его не слышишь. На тебе останавливается луч прожектора, бьющий откуда-то сверху, но ты его не видишь. Вот ты уже неподвижно сидишь на длинной скамье. Часть потолка отодвигается, и с металлического неба спускается гигантская рука, которая осторожно берет тебя большим и указательным пальцами и поднимает куда-то вверх. Наверное, в рай для славных воинов, павших в честном бою смертью храбрых. Но этого ты уже не осознаешь. Ты уже ничего не осознаешь, бедная маленькая штучка. Техник Гюнтер Женруа запустил руку в ящик под номером 37, осторожно взял большим и указательным пальцем миниатюрную боевую единицу ГМП-999-15, вовремя обнаруженную им и отключенную. Ослабленный контроль в цепях управления боевой единицей ГМВ-999-15 вскоре был восстановлен, и оживленный андроид ростом 8 сантиметров был возвращен на крохотную скамеечку в ящике, чтобы сыграть очередную роль в новом сценарии тактического боя в следующем эпизоде этой нескончаемой военной игры. Давай, дружище, выбей им все зубы, выпусти наружу их кишки, покажи им, на что ты способен, не правда ли, у тебя уже чешутся руки, парень? Ну что ж, можешь рвать их на куски зубами и ногтями, приятель. Давай, старина, атакуй, бей, кроши, бегом, марш! И ты, конечно же, бежишь. Рассказ Жана Пьера Андревона «В атаку» в переводе с французского Владимира Ильина.